Она посмотрела на здание справа. На стене здания, на кронштейне из кованного железа, висела вывеска, гласящая «Кафе у Хейзл». Слева располагалась бензоколонка, очевидно повернувшаяся к шоссе своей лучшей стороной. На бетонном пятачке, отделяющем бензоколонку от дороги, стояли два древних бензонасоса. Их металлические корпуса были отполированы до блеска и смотрелись странно на фоне всеобщего запустения. Стоящий рядом с дорогой высокий стальной столб увенчивала выцветшая синяя вывеска, на которой белыми буквами было написано «Бензоколонка Дейла». Дверь здания бензоколонки была распахнута настежь, и это было добрым знаком. Скорее всего, там внутри кто-нибудь есть, прячется от жары. Стуча ботинками по бетону, она пересекла пятачок и подошла к двери. Ей было несколько странно не слышать рядом с собой синкопированного аккомпанемента вездесущих высоких каблуков Энни. Только мягкое шлепанье резиновых подошв, взятых на время кет, и поскрипывание кожаных шнурованных туфель Шарон. И ей не нравилось, что она так ясно слышит эти звуки. Здание бензоколонки было словно из солидарности с городком, таким же пустым и безмолвным. Она зашла внутрь, прислушалась, затем направилась к внутренней двери, ведущей в темный пустынный гараж. Ударившая в нос Грейс крепкая смесь из запахов старого масла, бензина и растворителей недвусмысленно дала ей понять, что в гараже располагается механическая мастерская. Насколько она могла рассмотреть в потемках, абсолютно все поверхности здесь были покрыты слоями грязи, по которым, скорее всего, можно было считать годы, как по годичным кольцам на пне дерева. Но в самом здании бензоколонки нельзя было найти ни пятнышка. Очевидно, руки, работавшие здесь с маслом, никогда не прикасались к кассе. На ней не было ни одного грязного отпечатка, как и на белом пластиковом прилавке, на котором эта касса стояла. Даже на внутренней поверхности окна оставались едва заметные дугообразные следы того, что его недавно мыли. И это было странно, потому что внешнюю сторону стекла еще покрывали пятна от высохших дождевых капель. Шарон подошла к висящей на стене карте Висконсина, а Энни остановилась посередине помещения, уперев кулаки в бока. «Господь всемогущий, чье же это заведение? Каких-нибудь амишей?» Примечание. Имеется в виду американская религиозная секта, отличающаяся строгими порядками. Конец примечания. Она провела ногтем по столешнице прилавка, затем придирчиво его осмотрела. Хотелось бы, чтобы у Харли на кухне было так чисто. «Ничего себе!» — Шарон постучала пальцем по карте. «Мы вот здесь. Отклонились от маршрута чуть больше, чем я думала». Грейс оглянулась через плечо и нахмурилась. «Похоже, до Грин-Бэй по-прежнему не меньше 100 миль». «Я им позвоню, предупрежу о задержке. Я сказала детективам, что мы приедем к 4. Нам теперь ни при каких условиях не успеть». Шарон подошла к стоящему на прилавке телефону, сняла трубку и приложила ее к уху. Нахмурившись, она несколько раз нажала на рычажок сброса вызова, а затем положила трубку. «Не работает». Энни закатила глаза, развернулась, окруженная трепетанием послушного шелка, и направилась к выходу, бормоча на ходу проклятия погрязшим во тьме средних веков захолустным городкам, ломающимся машинам, невыносимой жаре, кошмарной влажности и до ужаса ненадежной связи. Никак не реагируя на ее монолог, Шарон и Грейс последовали за ней через обшарпанный переулок к лестнице из 3 ступеней, ведущей к двери в кафе. Стекло на этой двери было заменено на сетку от насекомых. «Сейчас я закажу себе кварту чаю со льдом, а потом...» Тут она открыла дверь и замолчала на середине предложения, а затем глубоко вздохнула и сказала: «Так, леди, это уже не смешно». Грейс отпустила дверь, и та, влекомая пружиной, закрылась. Они стояли и молча смотрели на пустые кабинки, пустые табуреты, выстроившиеся вдоль барной стойки, пустое рабочее пространство за ней. Нигде не было ни пятнышка, если бы к резкому запаху антисептических средств, витающему в воздухе, не примешивались запахи еды, можно было подумать, что это кафе не работает уже несколько лет. Шарон подошла к стойке и взяла трубку стоящего рядом с кассой телефона. Положив ее, она беспомощно посмотрела на Грейс и Энни. «Значит, телефоны не работают во всем городе?» Она пожала плечами. «Скорее всего, телефонным компаниям требуется не один день для того, чтобы добраться до такого отдаленного городка, как этот, и наладить связь». Энни вскинула бровь, принявшую форму идеальной дуги. «А где все люди?» «Кто знает, на рыбалке, на совместном пикнике или спят после обеда?» Шарон посмотрела сначала на Энни, потом на Грейс, увидела, что лицо первой выражает сомнение, а второй — напряжение, и впервые задумалась над тем, до чего они все разные. Она знала причину паранойи Грейс. «Черт! Если бы за ней в течение 10 лет подряд следил серийный убийца, у нее бы тоже развилась паранойя». И с самой первой встречи с Энни, тогда в больнице, она поняла, что эта женщина давным-давно и на собственном горьком опыте научилась никому не доверять. Но теперь у Шарон тоже было что вспомнить. С тех пор, как она получила пулю в офисе Манкеренч, она месяцами жила на грани нервного срыва. Однако сейчас, впервые с тех пор, как свинец нашел ее шею, она чувствовала себя странно спокойно и уверенно. И именно в том месте, где тишина и отсутствие людей так беспокоили двух ее подруг. Она положила сумочку на стойку и уселась на табурет. «Ну ладно. Я гляжу, у вас от этого места мурашки по спине ползут. Но вы должны понять, что ничего странного в том, что здесь пусто нет». Я почти всю жизнь прожила в городке, который был не намного больше, чем этот. И знаете, когда я в первый раз в жизни заперла входную дверь? 9 месяцев назад, сразу после того, как я вышла из больницы, и ФБР поселила меня в квартире в Миннеаполисе. Энни недоверчиво покосилась на нее. «Кафе — это бизнес, и бензоколонка — это бизнес. Здесь люди работают и зарабатывают деньги». Ни один дурак не уйдет днем оттуда, где он работает, тем более оставив дверь открытой. И неважно, в большом или маленьком городе он живет, это же идиотизм. Шарон вздохнула. «Говорю же, здесь все так и происходит. Ну, каких клиентов они могут упустить? Своих соседей? Те, скорее всего, возьмут все сами и оставят деньги на прилавке. Люди здесь не воруют друг у друга. Грейс, ты что ищешь?» Грейс слонялась взад-вперед по кафе. Сначала она осмотрела пол, потом пустые кабинки, потом окно. «А? Ты что-нибудь там видишь?» «На улице? Нет. Но я хочу пойти проверить тот дом, мимо которого мы прошли. Скоро вернусь». Грейс вышла из здания и завернула за угол, направляясь к деревянному дому позади кафе, но остановилась, увидев на бетонной стене небольшой металлический ящик. Из него выходил толстый кабель в оболочке, полз вниз по стене и уходил в землю. Грейс подошла поближе, чтобы прочесть выбитое на ящике название местной телефонной компании, так, на всякий случай, и вдруг сердце у нее подпрыгнуло. Кабель и оболочка, и тонкие разноцветные провода внутри был перерезан. Грейс замерла на месте, только глаза метались, и прислушалась, стараясь уловить хоть какой-нибудь звук, который бы оживил это безмолвное место. «Дети», — подумала она, — «дети с перочинными ножами и серьезными недостатками в воспитании». После нескольких мгновений неподвижности она медленно, осторожно двинулась дальше. Обойдя кругом здание бензоколонки, она обнаружила еще один ящик. Кабель под ним тоже был перерезан, на этот раз не так аккуратно. Выбившиеся из оболочки провода торчали во все стороны. Мысли Грейс неслись со скоростью света, уравновешивая этим искусственное замедление скорости, повышенную точность и обдуманность ее действий. На стене деревянного дома она обнаружила еще один ящик. Опять аккуратный разрез. Затем осторожно подобралась к входной двери, открыла ее и, вглядываясь в темный холл, прислушалась. В осмотре дома не было необходимости. Она сразу поняла, что внутри никого нет. Она бесшумно закрыла дверь и постояла немного на крыльце в надежде, что какой-нибудь порыв ветра нарушит эту жуткую тишину, в которой Грейс тонула, как в воде. Она не собиралась больше принимать во внимание слова Шарон о том, что в таком маленьком городе все так и должно быть, что нет ничего необычного в том, что в субботний день здесь очень тихо и ни у кого не заперты двери. Она сбросила их со счетов, так как внутренний голос властно заявил ей, что им нужно убираться отсюда подальше и как можно скорее. Глава 6. Шериф Майкл Холлоран сидел в своем кабинете, расположенном на втором этаже здания администрации округа Кингсфорд. Его кресло было обращено к большому окну, выходящему на молочную ферму Гельмута Крюгера. Никто и никогда не считал Боннера Карлсона умником, но у него была способность замечать то, чего многие в упор не видели, и обращать внимание на такие мелочи, которые ускользали от глаз остального мира. Это его черта в ряду прочих и делало его таким хорошим полицейским. Сейчас из окна своего кабинета Холлоран видел то, что Боннер заметил давным-давно, и это его несколько принижало. Получалось, что почти все лето он и глаз-то по-настоящему не открывал. Трава на пастбище Гельмута Крюгера была совсем не такой сочной и зеленой, какой ей полагалось быть, а имела тот особый осенний оттенок, появляющийся тогда, когда трава начинает сохнуть от корней и сквозь стебли просвечивает желтизна. А если вам этого недостаточно, чтобы поверить в пророчество Боннера насчет засухи, то поглядите на коров. Сегодня они сбились в черно-белую кучу, выставив зады, словно совещающиеся игроки в американский футбол, и непрерывно отмахиваются хвостами от гнуса, из-за которого летом корова может запросто потерять сотню фунтов веса. Те или иные кровососущие насекомые, постоянная докука летом в Висконсине, но перед засухой комаров становится на порядок меньше. А слепни, оводы, оленьи и домовые мухи размножаются в диких количествах, делая светлое время суток невыносимым для скота. Все признаки были у Холлорана перед глазами, но он не видел их. Это заставляло его серьезно задуматься о своих способностях к наблюдению и о том, годится ли он для работы, в которой успех часто зависит от того, замечаешь ли ты то, чего не замечают другие. Взять хотя бы это дело. Для Холлорана это было второе убийство за 10 лет, за время его пребывания на посту шерифа. 10 лет он был уверен, что драки в барах будут самым сложным, с чем ему придется столкнуться в его полицейской работе. Весь его опыт ни в малейшей степени не подготовил его к расследованию дела с тремя утопленными в заброшенном карьере трупами, которые выглядели так, будто были вывезены из района боевых действий. Он поглядел на титульный листок дела. Пустые линейки нахально пялились на него, напоминая обо всем том, о чем он не имел ни малейшего понятия. Боннер мимоходом постучал по дверному косяку, зашел в кабинет и направился прямиком к креслу напротив стола Холлорана. Когда он сел, дешевый винил вздохнул, как не очень качественная пердящая подушка для розыгрышей. «У меня на свидетельстве о рождении есть отпечаток пальца», — без всякого вступления сказал он. «И у тебя тоже». «Да? Ты же в Кингсфордской больнице родился, верно?» «Верно. Вот тогда у тебя и взяли отпечаток пальца». Холлоран демонстративно подвинул к себе листок бумаги и взял ручку. «Мне записывать?» «В большинстве больниц это делается прямо в родильной палате. Стопы, ладони, большой палец, не знаю, что еще, для того, чтобы не перепутать и не отдать матери не того ребенка. Так вот, интересно было бы узнать, трудно ли, сняв полный набор отпечатков с каждого новорожденного, собрать их в своего рода базу данных. Боннер, дружище, да у тебя задатки государственного деятеля. А знаешь, сколько неопознанных трупов обнаруживают каждый год? Сколько семей ждут, что их родственник вернется домой? И он в это время уже лежит в земле, а на могиле у него написано «Неизвестный». Холоран вздохнул. «Попробую догадаться, ничего не вышло с отпечатками? Ни в американской федеральной информационной системе, ни где-либо еще, куда можно заглянуть. И я не стану скрывать от тебя, что очень удивлен, что ни на одного из троицы нет досье арестов. Такие серьезные ребята так закончили свою жизнь, и ни разу никто из них не отсидел, это противоречит логике». Холоран стал складывать титульный лист дела гармошкой. «А может, они просто обычные, ничем не примечательные ребята, оказавшиеся не в том месте, не в то время? Тебе придется очень постараться, если ты хочешь убедить меня в том, что расстрел из автоматического оружия — это просто неудачное стечение обстоятельств». Боннер вытащил из брючного кармана раздавленный Сникерс, сорвал с него обертку и отхватил зубами здоровый кусок. «Есть что-нибудь по линии службы по пропавшим без вести?» «В записях никого похожего. Хагерти разошлет фотографии по всей стране, хотя, я думаю, это ничего нам не даст». Боннер смахнул с губы крошку шоколада. «Эти молодчики еще свежие. Может, никто их еще не хватился?» «Может и так. Возможно, что-нибудь прояснится после получения результатов вскрытия, но их еще надо дождаться. Док говорит, что у патологоанатомов Уосса дел по горло из-за этой мясорубки на 29-м шоссе». Боннер вздохнул и встал, чтобы выбросить обертку от Сникерса в мусорное ведро. «Хочешь сказать, что мы должны расследовать тройное убийство, даже не установив личность жертв?» Холоран вернулся к складыванию гармошкой листа бумаги. «Боннер, как ты думаешь, сколько автоматов можно найти в наших краях, если поискать?» «Думаю, на 1-2 больше, чем в форте Брэк. А у кого? Кто их использует?» Боннер задумался. «Ну, в ноябре прошлого года мы задержали Карла Вильденауэра за то, что он лупил из автомата по уткам». «Помимо Карла. В Гринбэй на прошлой неделе, во время кокаинового рейда, взяли пару АК-47». Холоран черкнул в записной книжке. «Хорошо, торговцы наркотиками». Боннер состроил недоверчивую гримасу. «Ну, бывает тут у нас, в округе Кингсфорд, что подростки выращивают траву где-нибудь в дальнем углу родительского кукурузного поля. Но я сильно сомневаюсь, что они держат на довольствии расстрельную команду. Настоящие, серьезные драг-дилеры работают в городах. Может, это как раз городское дело. Может, они у нас только тела утопили и ничего больше. Не в первый раз такое случается. А что, если мы разошлем фотографии жертв в подразделения по борьбе с наркотиками по всему штату? Даже в Чикаго сможем отправить. Возможно, кто-нибудь их узнает». «Отличная мысль». «Спасибо. А теперь скажи, для кого еще характерно использование автоматического оружия вообще?» Боннер закатил глаза к потолку и начал перечислять. «Военная, организованная преступность, идиоты из Национальной гвардии, коллекционеры. А у нас тут, в Молочном штате, и тех, и других, и третьих, и четвертых хватает». «Такой же список получился и у меня, и я подумал, что раз наши три трупа принадлежали к одной из этих четырех категорий, Милоки может помочь нам с опознанием». «ФБР? А может, еще БАТО?» «Могу спорить, и у того, и у другого бюро есть базы данных только для внутреннего пользования». Примечание. БАТО – бюро по алкоголю, табачным изделиям, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. Конец примечания. «Я гляжу, остаток недели ты решил посвятить прыжкам через горящие обручи». «Да нет, я надеялся, что мы сможем чуть-чуть подмазать колесо». «Что там насчет твоего приятеля, с которым ты играешь в покер? Ты вроде говорил, что у него работает сын в бюро». Боннар прищелкнул языком. «Уже нет. У паренька возникли проблемы с нервами, и ему пришлось уволиться. По-моему, он сейчас работает управляющим на Дейри Куин, фонд Дюлак». «Не повезло человеку. Да все не так плохо. Когда будем поблизости, можем заехать к нему. Поедим бесплатного мороженого».